Корифей. Безумец, ни богов, ни Кадма чтить, посеявшего колос земнородный, не хочешь ты, и только род позоришь. Тиресий. Когда умен Вития и предмет искусно выбран им, пусть речью плавной сердца пленяет. Ты ж, Пенфей, лишь словом легко владеешь, точно умный муж. Ума ж не видно в лоске слов твоих. А гражданин тот вреден, коль речистый и властью смелый, смысла он лишен. Смеешься ты над нашим новым богом. О, если бы внушить тебе я мог, как будет славен он по всей Элладе! Послушай, сын мой, два начала в мире суть главные. Одно — Деметра, матерь, она ж земля, как хочешь называй, она сухой лишь пищу нас кормит. Ее дары дополнил сын Семелы, он влажную нам пищу изобрел, тот винный сок, усладу всех скорбей. В нем он и сон нам даровал, забвенье дневных забот, иного ж не найти им исцеленья. Он вдобавок людям сам Бог, себя дозволил в излиянье другим богам преподносить, и этим всех благ он стал источником для них. Тебе смешно за тем, что Вакх зашит в бедре у Зевса был? Вот смысл предания. Когда его из горнего огня похитил Зевс и дивного младенца возвел в богов обитель на Олимп, его согнать с него хотела Гера. Но Зевс ей воспротивился и мерой достойной бога Диониса спас. Эфира надземельного частицу он оторвал и дал ей образ сына. Тот призрак он заложником супруги ревнивый выдал. Люди же потом, сказанье извратив, что бог богине заложником младенца передал и таинство слова переиначив, слух распустили, будто Дионис взаправду вскормлен был в бедре Зевеса. Он и вещатель, выступление Вакха пророческого духа скрыта мощь. Своим наитьем необорным бог наш завесу тайн с грядущего срывает. Он и воитель, сколько раз в строю доспехами сверкающее войско, еще копья, не зная супостата, рассеялось от Вакха этот страх. И ты увидишь на горе двуглавой, что высится над Дельфами, наш бог под пляски шум в дружине терсоносной огнем лучин дубравы озарит и будет всей Элладой возвеличен. И ты, Пенфей, послушайся меня, не царь один повелевает людям, и если ум твой поврежден, покинь уверенность, что непреложно судишь. Нет. Бога нового в страну приняв, почти его священным возлиянием и таинств смиренно приобщись, венком зеленым голову украсив. Конечно, женщин скромности учить не Диониса дело. Это дар самой природы. Чистая душою и в вакховой не развратится пляски. когда народ толпится у дворца, и граждане Пенфея величают, тебе приятно, да? И Дионис неравнодушен к уважению смертных. Итак, покрывши голову плющом, на смех тебе плясать мы с Кадмом будем. В честь Бога пляска и седым идет, и не склонишь меня ты спорить с Богом. Безумец ты, и никакое зелье не исцелит недуга твоего. Скорее мнится, зельем ты отравлен.